вопил Станнер. Раздался хруст, когда рука сломалась. Демент со всех сил надавил на кнопку. Давилка продолжала гудеть и трястись. Не веря своим глазам, он нажимал кнопку снова и снова, без толку. Кожа на руке Станнера туго натянулась. Еще немного, и она бы лопнула под давлением. Станнер продолжал кричать. Демент вспомнил кошмарную картину в комиксе «Человек, раздавленный катком». «Выключи!» — кричал Станнер. Его голова опускалась ниже и ниже, по мере того, как машина подтаскивала его к себе. Демент повернулся и побежал в бойлерную. Крики Станнера раздавались следом. В воздухе висел запах горячей крови. На левой стене находились три больших серых ящика, содержащих все электрические предохранители прачечной. Демент открыл их и начал, как бешеный, вырывать длинные черные цилиндры, отшвыривая их в сторону. Сначала погасли лампы, потом отключился воздушный компрессор, а потом и бойлер с тяжелым вздохом умирающего. Тогда давилка замолчала. Крики Станнера сменились сдавленными стонами. Взгляд Демента упал на пожарный топор, висящий на щите. Он, всхлипнув, схватил его и побежал обратно. Руку Станнера затянуло почти до плеча. Через несколько секунд плечо оказалось бы за планкой. «Я не могу», — бормотал Демент, сжимая топор. «Боже мой, Джордж, я не могу, не могу!» Машина напоминала бойню. Она выплюнула куски рукава, палец. Станнер издал глубокий захлебывающийся стон, и Демент поднял топор и опустил его в темноте, наступившей в прачечной. «Еще раз, еще!» Станнер свалился без сознания. Кровь хлынула из обрубка пониже плеча. Давилка втянула все, что осталось внутрь, и остановилась. Рыдая, Демент выдернул из штанов ремень и принялся накладывать жгут. Хантон говорил по телефону с инспектором Роджером Мартином. Джексон ждал его, играя в мяч с трехлетней Петти Хантон. «Он вырвал все предохранители?» — спрашивал Хантон. «И кнопка не сработала, так?» «Когда отключилась машина?» «Так. Ладно. Что?» «Нет, неофициально». Хантон нахмурился и посмотрел на Джексона. «Вы еще помните тот холодильник, Роджер?» «Да, я тоже. Всего хорошего». Он встал и посмотрел на Джексона. «Надо поговорить с той девушкой, Марк». У нее было собственное жилье. Осторожность, с которой она впустила их после того, как Хантон просигналил, показывая, что она вряд ли останется здесь долго. И она сидела напротив них в аккуратной маленькой комнате. «Я инспектор Хантон, а это мой помощник Марк Джексон. Мы по поводу прачечной». С этой симпатичной темноволосой девушкой он чувствовал себя неловко. «Как это все ужасно!» — проговорила Шерри Уэллетт. «Это единственное место, где я могла найти работу. Мистер Гартли — мой дядя. Я попала туда благодаря ему, но теперь там стало жутко». Государственная инспекция отключила гладильную машину до полного выяснения причин.